технический отдел ПН, лаборатории обработки аудиоинформации, Хьюстон. Кассета номер 0098А15X497. Полный хронометраж 8 часов 12 минут 40 секунд. Черный ящик, серийный номер 497. Лунной исследовательской станции. На записи зафиксированы голоса доктора Милса и доктора Блоппа. В момент начала данного отрезка записи оба заняты укладкой в контейнеры образцов геологических пород –